Полковник Протасов через трубку слушал землю. Пока тихо. Вроде турки и не ведут под нас сапу. Только осенью Панин решился. Гренадеры подтащили штурмовые лестницы, залегли. 500 крестьян с лопатами не покидали их, помощники. Ближе к ночи крепостная стенка была взорвана, но ворота Бендер лишь дрогнули на могучих петлях. Общий поток людей ринулся в ров. Люди букашками ползли по стенам, падавшие с лестниц увлекали за собой живых, которые калечились. Перемахнув через стены, русские приняли бой в самой кромешной обстановке, в незнакомых улицах незнакомого города. Бендеры охватило пожарами. В подвалах кричали заживо сгоравшие люди, но янычарский ага лишь под утро поднял над Гласисом белое знамя, после чего турки стали кидать через стену свое оружие, признав поражение. Но при этом кричали: «Выпускайте нас за Дунай, домой!» «Какой там Дунай? Всех вас велено в Киев везти!» Турки потеряли в этом пекле около 4000 человек, а русская армия — более 4000. Правда, пленных взяли вместе с детьми и женщинами ужасающее количество. Длиннющим обозом все они потянулись на новое киевское жительство. Потом армия отошла на зимние квартиры, а граф Панин подал в отставку. Его самолюбие страдало. Румянцев стал генерал-фельдмаршалом, его подвиги восхищали мир, а взятие Бендер никто не праздновал. Скрывая уязвление гордыни, Петр Иванович объяснял душевную досаду невниманием к своей многострадальной армии. «Я представил к производству в кавалеры 100 господ офицеров, а Крикс-коллегия утвердила лишь 35». Уверен, что такой несправедливости в армии Фридриха Великого не допустили бы. Перед отъездом из армии, обходя лагерь, он задержался возле костра, на котором варилась каша. Вокруг покатывались от хохота донские казаки. Панин спросил, с чего им так весело. «Ай он, Емелька-то саблю у Сираскира отнял богатую, а теперь брешет собака, будто сам государь Петр Первый ему крестным отцом доводится. От него, мол, и сабля наследная». «А ну дай нагайку», — сказал Панин. «Что есть сил?» — отлупцевал крестника вдоль спины и спросил потом: «Какой станицы?» «Зимовейской». «Зовут-то как?» «Емелькой Пугачевым». «Ступай. Тебя каша заждалась». Это была их первая встреча. Петр Иванович удалился в подмосковную усадьбу Михалкова, где стал возводить бендеры, да-да, копию турецкой крепости, под стенами которой царица его обидела. Пребывая в унизительной отставке, граф Панин продолжал злословить по адресу Петербурга, подтверждая славу персонального оскорбителя императрицы. Зато безмерно нахваливал Фридриха II: «Нам бы такого государя, так, глядишь, народец-то наш не избаловался. У короля смиренно живут, а у нас бунта до пожара». Однажды фельдмаршал Салтыков круто осадил его: «Петр Иванович, да ведь если б в Германии так хорошо жилось, как ты всюду сказываешь, не бежали б немцы толпами в Россию. А что-то не слыхать, чтобы наши мужики в Пруссию бегали. Умный ты, барин, а слушать тебя иной раз не в моготу. Уж ты прости». Румянцев в это время расположил армию на Дунае. Отсюда он ругался с военной коллегией, не понимавшей его, злился на Екатерину, толкавшую армию за Дунай. Однажды за ужином фельдмаршал разрезал огурец пополам, одну половинку рассек на две доли. Потом всю мякоть из огурца ножиком выскоблил. «Вот», — сказал Румянцев штабу, — «единственный способ нам Дунай форсировать. В одну половинку солдат сядет, а двумя дольками огурца яковеслами грести учнет. У турок-то на Дунае целая флотилия, а у нас даже паромов не завели». Никогда еще не был так горд сын поморский Прошка Курносов, как при закладке его первого корабля, его первейшей любви. В киле стамеску выдолбили щель, в нее опустили серебряную пластинку, на которой граверно начертано «Заложен в Санкт-Петербургском адмиралтействе под мастерьем Курносовым». Плотницкий топор, доставшийся в наследство от прадедов-корабельщиков, выводил Прошку на стезю высочайшего назначения — государственного. На стапелях закладывались сразу два корабля. Совершенно однотипные — систершипы, как говорят англичане. Один корабль строил мастер — другой — подмастерье. При этом ученик не имел права ни в чем отступать от навыков мастера, не дерзал опережать его в работе. Подмастерье не создавал, а лишь копировал корабль, создаваемый мастером. Положил он киль — клади и ты. Врезал в киль шпангоуты — врезай тоже. Запил мастер — похмеляйся с ним за компанию. Прошка по горячности неустанно желал опередить Катасонова. Ему казалось, что майор долго возится с набором корпуса, но терпел из принципа «яйца курицу не учат». Наконец, два корабля, внешне абсолютно одинаковые, выросли на стапелях, и Катасонов за свой головой ручался, а Прошка еще терзался, все ли верно им сделано. Явилась комиссия от Адмиралтейства. Снаружи не придерешься. Даже посмеивались два близнеца от единой матушки. Полезли в низы. Там, в низах, начальство забеспокоилось, что иначе бимсы креплены к настилу палубному. «Почему неверно крепил?» — спросили Прошку. «Так прочнее», — отвечал он. «А где ты видел такой нахлёст обшивки?» «У испанцев чем плохо?» Комиссия узрела, и крепление стингеров совершенно инакое, нежели на корабле мастера Катасонова. Прошку уже шпыняли. «Ты что, парень, за нос тут всех водишь?» «Никого за нос я не вожу, а когда бывал на верфях аглицких, там усмотрел, что англичане так и крепят стингеры». Голенищев, Кутузов, Средний вступился за парня. «Да цыть, — сказал, — он же не в игрушки играет!» На спуске кораблей присутствовал и двор с императрицей. Прошка впервые видел Екатерину столь близко. При соблюдении величавости она была чересчур подвижна и свободна в жестах. Когда корабли сошли на воду, чуть покачиваясь, Голенищев, Кутузов сказал Прошке, что будет ему чин шхипера второго ранга со шпагой. Теперь иди. Государыня видеть тебя желает. Память у Екатерины была превосходная. Не тот ли господин Курносов, что непорочный лес из Казани вывез, а ему за это 100 рублей дадено с публикацией? Тот самый, матушка, живо подоспел Голенищев-Кутузов, человек старательный, земляк Ломоносовский, из поморов он. Екатерина сказала, что согласно заветам Петра I за построение корабля мастер получает от казны 200 рублей. «Деньги немалые», — подмигнула она Прошке. «Уж ты, когда встретимся на улице, так не зазнавайся, поклонись мне, дружок. На Камчатку или в Охотск хочешь? Там карьера бывает скорая». Прошка прикинул и так, и эдак. Отказался. Пока молод, мне повоевать желательно. Ближе к весне предстояла ему дальняя дорога.